Глава 28. Осенью мы пережили ту праздничную пору, что бывало в городе в конце каждого года, съезд со всей губернии земских гласных на губернское собрание. Празднично прошла для нас и зима. Были гастроли Малорусского театра с Заньковецкой и Саксаганским, концерты столичных знаменитостей Чернова, Яковлева, Мравиной. Было немало балов, маскарадов, званых вечеров. После земского собрания я ездил в Москву к Толстому и, возвратившись, с особенным удовольствием предался мирским соблазнам. И они, эти соблазны, очень изменили нашу жизнь внешне. Кажется, ни одного вечера не проводили мы дома. Незаметно изменяли, ухудшали наши отношения. «Ты опять делаешь с какой-то другой», — сказала она однажды. «Совсем мужчина. Стал зачем-то эту французскую бородку носить. Тебе не нравится?» «Нет, почему же? Только как все проходит?» «Да, вот и ты становишься, похоже, уже на молодую женщину. Похудела и стала еще красивее. И ты опять стал меня ревновать». И вот я уже боюсь тебе признаться. — В чем? — В том, что мне хочется быть на следующем маскараде в костюме. Что-нибудь недорогое и совсем простое. Черная маска и что-нибудь черное, длинное, легкое. Что же это будет означать? — Ночь. — Значит, опять начинается нечто орловское. Ночь. Это довольно пошло. — Ничего не вижу тут орловского и пошлого. — ответила она сухо и независимо. Я со страхом почувствовал в этой сухости и независимости опять действительно нечто прежнее. Просто ты опять стал ревновать меня. Почему же стал опять ревновать? Не знаю. Нет, знаешь. Потому что опять стала отдаляться от меня. Опять желаешь нравиться, принимать мужские восторги. Она неприязненно улыбнулась. Не тебе бы говорить об этом. Ты вот всю зиму не расстаешься с Черкасовой. Я покраснел. Уши не расстаешься. Точно я виноват, что она бывает там же, где и мы с тобой. Мне больнее всего то, что ты стал как-то менее свободна со мной. Точно у тебя образовалась какая-то тайна от меня. Скажи прямо, какая? Что ты таишь в себе? Что таю? Отвечала она. Грусть, что же нет нашей прежней любви. Но что ж об этом говорить? Помолчав, прибавила. А что до маскарада, то я готова и совсем отказаться быть на нем, раз это тебе неприятно. Только уж очень строг ты ко мне. Каждую мою мечту называешь пошлостью. Всего лишаешь меня, а сам себе ни в чем не отказываешь. Весной и летом я опять немало странствовал. В начале осени снова встретился с Черкасовой, с которой до той поры у меня действительно ничего не было, и узнал, что она переселяется в Киев. «Навсегда покидаю вас, милый друг», — сказала она, глядя на меня своими ястребиными глазами. «Муж заждался меня там. Хотите проводить меня до Кременчуга? Только совершенно тайно, разумеется. Я там должна провести целую ночь в ожидании парохода».